Глава 5. Экстремальная коррида. Артем. Весь оставшийся путь до места проведения праздника я ехал молча, скурив еще две сигареты и натерев до красна кожу ладоней, демонстрируя рулю силу сжатия кистей. Челюсти я тоже изрядно вымотал, да и нервы натянул так, что можно запросто на них сыграть каприз Паганини. А все потому, что с каждой минутой я все больше понимал, почему меня бесит компания русской девчонки. Ответ прост, как оказалось. Она мне нравится. Даже слишком, мать ее. Не то чтобы я влюбился с первого взгляда, но забыть несносную стервочку обычным способом уже не получится. Разве что вытравить воспоминания крепким напитком и сигаретным дымом. С некоторых пор я не могу заставить дернуться член, воображая голую Маргарет. Зато он в который раз прекрасно встает, сука, нарисую я в своих мыслях аппетитную попку Елены в этих чертовых шортиках. Я старался смотреть на дорогу, но как ни пытался сосредоточиться на ней, все равно улавливал краем глаза круглые коленки русской вампирши. Вот, честное слово, дал бы Елене любую вену на теле, еще вытянуть из меня пол-литра недостающей ей крови, только чтобы эта горячая жидкость не распирала ветви артерий на моем измученном стволе. Мерда! Что она со мной творит? Будь то напоила хмельным зельем, заставила танцевать вокруг собственной персоны какой-то шаманский танец, мать его. Был бы бубен, я б в него с удовольствием жахнул. Выходи, приехали. Открываю дверцу автомобиля, чтобы помочь Елене выбраться из него. Может быть, даже прикрыть ее зад своим телом от наглых четырех глаз будущих циклопов, что впились в мою спину горячей завистью. В том, что я прорежу эти жуткие глаза, даже не сомневался. Алехандро так вообще запрещу носить линзы. Заставлю надеть очки для близорукости, чтоб не смог фокусировать дальнозоркий взгляд. Дальше дорога перекрыта. Придется идти пешком под горку по выложенной брусчатке. Я просил обуться во что-то удобное. Ты проигнорировала мой совет. Теперь не ной и не отставай. Елена молчала, выразительно поджимая губки и хмуря изогнутые бровки. Капризничать в открытую не решалась. Явно прокручивала в своей головушке очередной изощренный план расправы над моим пошатнувшимся терпением. — А я не вижу проблемы, Гаур. Майкл широким шагом опередил меня. Приблизился к девчонке и тотчас подхватил ее на руки. Она только охнуть успела и крепко впилась руками в шею. Я оторопел. Похоже, опять получил то, чего неосознанно добивался. Дерьмо ж собачье. Будет жалко, если Леночка вывихнет свои очаровательные лодыжки, добавил этот червяк, растягивая самодовольную улыбку до ушей. Хочу станцевать с ней кизомбу. Ленусь, ты случайно не умеешь? Лена отрицательно покачала головой, очерчивая ноготками лопатки Майкла. У того от приятных ощущений они сошлись вместе и снова вернулись в исходное положение. Червяк удовлетворенно промычал, задышав чаще. Маленькая сучка, чтоб ее! Знает, как зацепить за живое. Добивается ответной реакции от меня. Но да хрен с тобой, зеленоглазка. Именно сейчас ты ее точно не получишь. Не умею, но наслышана об этом танце. Говорят, слишком интимный и чувственный. Научишь? Одну из ладошек переместила на затылок Майкла, прочесывая тонкими пальчиками короткую стрижку. — О, малышка, ты только попроси! — хрипло выдавил из горла, зарываясь носом за ухом Елены. — Черт, как ты вкусно пахнешь! Да ну нафиг, блядь, серьезно! дышу носом глубоко и медленно, включив императорского удава. Я спокойное флегматичное животное. Делаю психологическую установку, рассчитывая на положительный эффект. Легко становлюсь ручным, не кусаюсь, если не голоден. Бросаю беглый взгляд на новоиспеченную парочку впереди себя. Сука! Все-таки вывели. Ни хрена я не флегматичный. Во мне сейчас схлынет холерик, и я кого-то загрызу, как одичалый голодный зверь. Дыши, идиот. Глубоко и ровно дыши носом. Уже этой ночью разорву ее на части, заставлю кричать о пощаде. Одно радовало. Луис, хозяин ресторана «Вертел», подготовил для нас столики во дворе с видом на центральную площадь рядом с церковью. Оттуда можно наслаждаться праздником во время ужина. Пообещал какой-то сюрприз для меня в честь мальчишника. Как будто мне одного подарка мало на сегодняшний день, мать вашу. Алехандро, сестра Луиса еще не улетела в Бразилию? Пытаюсь отвлечься, направляясь в сторону доносящейся живой музыки. Нет, кажется, на следующей неделе собиралась. А что? Да так, ничего. Обещал вернуть ей долг. Млять, ты сейчас серьезно? Дружок нервно хохотнул, задержав взгляд на моей гостье. Майкл отпустил Елену из рук на землю, и они, обнявшись за талии, зашагали в обнимку дальше, о чем-то перешептываясь и заливисто хохоча оба. — Когда ты ей успел задолжать, находясь рядом с Марго? — Лучше не спрашивай. Сохраняя невозмутимый вид, потираю лицо ладонями, стараясь не думать о полуприкрытых ягодицах Елены, которые маячили перед глазами и соблазнительно покачивались при ходьбе. Желание врезаться в эту упругую задницу еще больше сдавило горло. Было дело. Елена. После того, как Майкл поднял меня на руки, я четко осознала степень своего безрассудства. Чувства неловкости и дискомфорта захлестнули меня сполна. Во-первых, нужно было обрезать джинсы не так коротко, чтобы, надев их на тело, не светить пикантными местами, на которые чаще всего обращают внимание мужчины. Откровенная провокация с моей стороны была безумием и в то же время являлась протестом на самоуправство Артема и его сумасшедшего деда. Во-вторых, я ослушалась и не обула удобную обувь для таких вот вылазок на шумные уличные мероприятия в людных местах. В-третьих, на неуправляемых эмоциях с досады испортила чужую вещь. Как бы там ни было, а обладательница особенной футболки не виновата в том, что по чьей-то глупости воспоминания о каком-то приятном моменте уже не станут греть ее душу. Находясь в отчаянии, старалась не подавать вида и вести себя вызывающе, дерзко, что для меня, в принципе, является дикостью. Воспитание родителей оставило в моем характере неизгладимый отпечаток. «Будь правильной и культурной девочкой». Отстой! Особенно тогда, когда всем этим пользуются и нифига не ценят, а ты не способна дать отпор. Я поняла это и прочувствовала на собственной шкуре. Разве я когда-либо могла предположить, что жизнь сама определяет черту характера и меняет его резко по своему усмотрению в зависимости от ситуации? Такого экстрима со мной не случалось. Удивительно, но сейчас я совсем не чувствую страха за свою жизнь. Его просто нет. Не могу объяснить свое душевное состояние. Возможно, из меня еще не вышел полностью шок, и я плыву по течению, расслабив мышцы. Знаете, как бывает? Чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее тебя тянет на дно. «Отпусти меня на землю», — почти командным тоном произнесла. Майкл недовольно поморщился, но подчинился. «Тогда держись за меня». «Здесь дорожка не предназначена для каблучков. Можешь заработать вывих». «Да и вообще, я намерен научить тебя паре танцев. Ты обещала, Елена, так что возражений не потерплю. Часто у вас такие мероприятия происходят. Разглядываю высокие каменные заборы вдоль улицы, украшенные гирляндами из ламп, зелеными веточками и разноцветными ленточками. Мы приближались к перекрестку дорог, центральная площадь поселка. Здесь звучала громкая живая музыка и толпился народ, от малого до великого, разглядывая большую сцену с артистами, перед которой поставили оградительные защитные решетки. Я споткнулась о толстую веревку на земле. «Для чего она?» — удивилась я ее длине. Веревка тянулась вдоль дороги, уходя за угол церкви. «Праздник проводится ежегодно. С тех пор, когда запретили убивать быков, народ развлекается немного по-другому. Ты действительно никогда не видела сельскую корриду? Шутишь? Я что, по-твоему, должна была изучить всю культуру вашей страны перед тем, как сюда прилететь на отдых?» «Нет, конечно!» — рассмеялся и продолжил. «Быка привязывают этой веревкой, чтобы он не убежал и не набедокурил. Затем выпускают из клетки. Желающие поразвлечься могут сопровождать разъяренное животное вместе с опытными тореадорами. Преследование быка очень сильно поднимает адреналин в крови. Незабываемые ощущения!» «Дразнить, что ли? А этот...» Указываю кивком на Артема, идущего позади нас. Кажется, обсуждал с Алехандро какую-то важную тему, раз не взглянул на меня, когда я обернулась. «Почему Гаур?» «Парни окрестили!» Хохотнул, еще крепче обнимая меня за талию. «До того, как стал во главе семейного бизнеса, частенько участвовал в смертельно опасном развлечении, выполнял акробатические трюки на площади. Теперь только финансирует праздники. Кстати, мы уже пришли». Вдохнуло прохладный вечерний воздух. Ближе к вечеру температура стала опускаться. «Здесь море рядом?» «За церковью есть спуск. В 5 минутах ходьбы. Захочешь, покажу ущелье в горе. Сегодня отлив. Освободится вход. Оттуда открывается замечательный вид на океан. Когда солнце садится, между скалами видна золотистая полоска на волнах. В песке образуется огромная воронка, заполненная прогретой за день серебристой водой. Этакий природный бассейн. Можно насладиться купанием, поскольку на пляже здесь вода ледяная, и волны годятся больше для серфинга. А вот и наши столики». Пробравшись сквозь плотную толпу людей, мы подошли к ресторану. За столпотворением и домами, огражденными высокими заборами из каменной кладки, местность плохо просматривалась. Вертел, ресторан, располагающийся к небольшой гостинице, построен на холме, неподалеку у обрыва, за которым тянулась береговая линия пляжа. Сам обрыв отгорожен деревянными брусьями с протянутыми сквозь них толстыми канатами. Вид завораживающий. Вдали виднелись одинокие яхты, рассекающие накатывающие пенные волны. Глубоко втянув в себя морской целебный воздух, насыщенный йодом, я задумалась об испорченном отпуске и о своих, пока еще не объявившихся подругах. «Майкл!» Алехандро окликнул Ломанческого. Я обернулась вместе с ним, отреагировав на низкий голос. Артема не было рядом. Вероятно, прошмыгнул внутрь к хозяину этого заведения. «Идем-ка, поможешь определиться с вином». «Гаур где?» Майкл неохотно убрал руку от меня, приглашая пройти на террасу. «Он что, не может тебе помочь определиться?» «Артем». Спустя короткое время после того, как я прекратил настойчиво стучать в дверь и уже подумывал свинтить обратно в компанию, за ней раздался голос старой знакомой. «Кто там?» «Лия, это Гаур. Откроешь?» «Не могу понять, зачем мне все это нужно именно сейчас? Какого черта стою у нее под дверью? последняя вечеринка с Лией закончилась каким-то безумством. В нашем случае больше нельзя переступать черту, иначе я снова стану избегать девушку, измученной собственной совестью. — Ух ты ж! Какими судьбами, мой хороший! Решил повторить на бис последнюю встречу? Игривым тоном проворковала красавица, сверкая своими круглыми глазками. Мулатка в белоснежном хлопковом платьице, едва прикрывающем пышную грудь и выпирающую упругую задницу, встретила меня ослепительной улыбкой, приглашая жестом войти в личные апартаменты этой маленькой уютной гостиницы. Даже не верится, что мы с ней поддерживаем теплые отношения на протяжении нескольких последних лет. Секс по дружбе, Лия, чудовищная глупость. Обнимаю подругу за плечи, целуя в аккуратный курносый носик. Это почти как переспать с сестрой. Возможно. Лия внимательно изучила мое лицо. Но, смею заметить, Артемио, член у тебя очень вкусный. Не задумываясь, ляпнула, заливая пространство между нами радостным смехом. Я бы не отказалась от второго раунда. Может, поменяешь свое мнение и прекратишь заниматься самобичеванием? Лия опустила маленькую ладошку на мою ширинку и слегка надавила на член рукой. Погладила, впиваясь в мое лицо заманчиво томным взглядом. «Предлагаешь трахать своего мозгоправа?» Уверенным движением снимаю с себя ее руку. «Ну уж нет, лучше уволь от подобного счастья. Наша дружба для меня дороже короткого перепиха». «Ой, да брось молоть чушь, Гаур. В первую очередь я все-таки женщина, и тебе со мной было хорошо. Можешь ничего не отвечать». Развернулась, направляясь к зеркалу. «Свое 25-летие я запомню надолго, как и ты свое 30-летие. Что мне больше всего в ней нравится, так это то, что Лия всегда честна со мной и с собой тоже. Между нами 5 лет разницы. День рождения в один день, общие друзья и разные социальные статусы. Последнее никогда нам не мешало общаться и обмениваться откровенными тайнами. Лия для меня вроде подружки-психолога. Ты хоть помнишь, как ты называла? Твой член? Перебила хохоча. Помню. 21-й палец. Ладно, Артемио, проехали. Ты ведь пришел поговорить не об этом. Ты когда-нибудь перестанешь читать по глазам? Спрашиваю, почесав висок. «По лицу», — исправила меня, прищуривая задумчиво глаза. «Не похоже, чтобы перед свадьбой ты влюбился в Марго». «То она». Пришлось подавить в себе легкую растерянность. То, что Лия необычная девушка, я понял давно. Но с каждым разом она меня все больше и больше удивляла своей проницательностью. Порой мне кажется, что перед тем, как Лия приступает готовить курицу-гриль, она с ней шаманит глубокой ночью в огненном кольце, приобретая дар читать чужие мысли. Маленькая чертовка. — С чего ты взяла? Недовольно фыркнул, скрестив руки на груди. Опершись спиной о дверной косяк, следил за удивленным лицом подруги. — Ты изменился, — внезапно выпалила она. С минуту, кусая губу, морщила лоб и сверлила пристальным взглядом. — Твой привычный, неизменный покерфейс, — поколебавшись пару секунд, добавила, — исчез. В общем, ты светишься эмоциями, Гаур, причем очень даже разнообразными. Я не могу этого объяснить, но отлично их вижу. Даже то, что ты сейчас в себе подавляешь гнев, пытаясь заговорить мне зубы. Так кто она? Я нервно хохотнул, взъерошив волосы на затылке. По коже спины пробежал странный холодок. Мне действительно на данный момент хочется сорваться с этого места, вырвать Елену из лап Майкла и зашиться с ней где-нибудь в безлюдном месте. да хоть на яхте среди волн и яркого солнца. В тишине будет о чем поразмыслить, если, конечно, закрыть ей кляпом рот. Я понятия не имею, как ее приструнить. Похоже, переступать черту обычного физиологического влечения ко мне Елена не собирается, что и не является странным в сложившейся для нее ситуации. Да и биологические инстинкты, направленные на воспроизведение жизни, пытаются тщательно подавлять в себе. Другая бы давно плюнула и растерла, вцепившись накрепко за мою шею. От русской девчонки ни одного намека на секс, кроме странного поведения, выражающего своеобразный протест. И ведь знает, что отпущу ее вскоре. Так почему бы не провести выходной в свое удовольствие? Да твою ж мать, Артем! Она знакома со мной всего-то пару часов, а тебе подавай маяки для траха. Похоже, я теряю полный контроль над собой. Кто она? Лия настойчиво повторила вопрос. Сюрприз, внезапно свалившийся на мою голову. Короче, жениться ты не хочешь. Я и не особо хотел. Хотел, твердо настояла. Не хотел? Не согласился бы на брак с самого начала. «Не все так просто, Лия», — разочарованно вздохнул, устало потирая лицо ладонями. «Для меня эти ощущения новые. Я боюсь переступить черту, после которой не будет обратного пути. Сексуальное влечение к девчонке лишь усиливает мои чувства. Черт! Мне надо остановиться и сконцентрировать всю свою энергию на предстоящем браке». «Угу!» — губы Лии перекривила саркастическая усмешка. «Семейный бизнес надо расширять с женщинами своего круга. Сечешь? Строить империю Перес, мать вашу, рожать наследников и служить дальше деспота отца. А нахрена тебе жить для себя? Зачем становиться счастливым? А как же дети от любимой женщины? Хотя о чем это я? Роботам и так хорошо. Все работает слаженно, пока какой-то контакт не закоротит и не даст сбой программы. Ты же пришел получить мое одобрение, не так ли? Идем, покажешь свой вирус. Что-нибудь придумаем. Алехандро, с тобой? Соскучилась? Ревнуешь, что ли? У меня в планах секс-марафон. Пора оседлать этого жеребца, пока его не увела очередная кляча. С тобой, братец, каши не сваришь. Елена. Проходи, присаживайся. Майкл галантно отодвинул стул, сделанный из дерева под старину, и помог мне сесть за огромный деревянный стол рядом с собравшимися друзьями Гаура. Ребята приехали сюда первыми. Мы же отстали, наслаждаясь какое-то время пейзажем над крутым обрывом. Как вспомню, так и вздрогну. Четверо сидящих рядом незнакомцев молча смерили меня взглядами, повторно оценив прикид. Переглянулись между собой, обменявшись ухмылками, и, как ни в чем не бывало, продолжили беседу, распивая разливное пиво. Мое лицо снова запылало ярче красного мака. Мне хочется соскользнуть с этого стула и провалиться сквозь землю, лишь бы не находиться в этой дурацкой компании. Артем исчез, и я вдруг почувствовала себя брошенной и одинокой, несмотря на всю огромную честную компанию. Майкл начал понемногу раздражать. «Пиво будешь?» Неожиданно протянул мне бокал с напитком один из мужской компании. Все его называли Марко. Я сделала вид, что не поняла вопроса мужчины и инстинктивно приняла выпивку из рук, чуть приподняв уголки губ. Лицо наивной дурочки, напомнила я себе. А что если не унывать и постараться по-другому взглянуть на ситуацию, найти в ней свои плюсы? И я тут же улыбнулась шире незнакомцу, в то время как Майкл нахмурился. Пиво оказалось очень вкусным, не слишком горьким и насыщенным. Его вкус тотально отличался от пива русского производителя. Потихоньку, потягивая глоток за глотком, ледяной напиток, рассматривала атмосферу ресторана. На террасе очень уютно. Оформленная в стиле деревенского кантри с наличием деревянных балок, украшенных живой изгородью. Повсюду над нами развешанные горшки с цветочными растениями разнообразных оттенков. Роскошь и романтизм гармонично влились в сельскую простоту с необычными элементами декора под старину. Ресторанчик с гостиницей казался своеобразной жемчужиной на фоне бескрайних простор зелено-синего океана, темно-серых тоскующих скал, покрытых сизым туманом, под которым утопала яркая зелень верхушек старинных и очень огромных деревьев. «Ленусь!» Майкл виновато взглянул на меня и улыбнулся. «Я сейчас вернусь. Посиди минутку. Пойду помогу Алехандро определиться с вином». Затем перевел взгляд на отдыхающих друзей. «К девчонке не подкатывать, это моя тёлка. И трахать ее тоже буду я», — предупредил на португальском мужской коллектив и, подмигнув мне, направился внутрь ресторана. Во мне же поднялась буря негодования. Этот самоуверенный говнюк так умело корчит из себя заботливого ухажера, прокручивая на уме развратные мыслишки, что если бы я сейчас не поняла брошенные им фразы, так бы и дальше верила дурацким убеждениям, что люди со временем меняются в лучшую сторону. Похоже, эта теория к нему не относилась. Я попыталась сдержать эмоции. Мне хватило догадок Алехандро. Скорчив довольную мину ничего не понимающей дурочки, натянула на лицо фальшивую улыбку и послала козла мысленно нахрен, окликнув его вдогонку. «Майкл, закажи мне фруктовый чай и принеси лед, пожалуйста». У меня в голове зарождалась месть. «Трахать будешь овец на пастбище, сукин сын». Официанты появились сразу же, как озабоченный скрылся в проеме двери. Начали сервировать стол и приносить по очереди разнообразное запеченное на вертеле мясо с умопомрачительным ароматом. Бразильские толстые сосиски, куриные окорочка, разнообразные виды говядины, которые называли пиканьей. Под черевину, нашпигованную инжиром, запеченный ананас. У последнего просто божественный вкус. Я потянулась к ароматному горячему фрукту сразу же, поскольку желудок сводило от голода. Не стала дожидаться остальных и приступила к дегустации еды. Национальная кухня Луиса уж слишком сильно соблазняла простыми кулинарными шедеврами. Как вкусно!» — одобрила я, наслаждаясь запеченным ананасом. Марко растянул добродушную улыбку и подмигнул мне. Затем и вовсе подсунул тарелку с кусочками фруктов мне под нос. Заменил пустой бокал от пива на полный и снова подмигнул. «Хоть бы этот абориген оказался цивилизованным», — подумала я и услышала за спиной переливчатую тревожную трель полицейского свистка. В душе что-то оборвалось, похолодало, меня охватило секундное замешательство с оцепенением. Мысль ударила в голову, словно гонг. Прокричала. «Спасайся, Лена! Тебе выпал единственный шанс!» Медленно опускаю вилку на стол и разворачиваюсь в сторону прозвучавшего очередного сигнала. «О, боги! Это действительно полицейский, смотрящий за порядком, с оружием в кобуре и дубинкой, висящими по обе стороны широкого пояса. Самый что ни на есть настоящий. Спокойствие, Леночка, только спокойствие». Руки задрожали от предчувствия свободы. «Я смогу найти девчонок, и все вернется на круги своя». Неспешно поднимаю попу со стула и принимаюсь изображать из себя ценителя прекрасного, одновременно следя за полицейским. Задумчиво прошлась пальчиками по вьющимся стеблям растений, направляясь в сторону выхода. Рассмотрела по пути парочку элементов декора, ощупав какие-то замысловатые статуэтки. Бросила взгляд на сидящих неподалеку мужчин, которые никак не отреагировали на мое поведение, беседуя о каких-то предстоящих поставках продуктов, в том числе сыра и вина. «Да здравствует свобода!» — подумала я, и, глубоко втянув в легкий воздух, шагнула навстречу удаче. Страж закона, узрев мое приближение, направился мне навстречу, снимая с лица солнцезащитные очки. «Девушка, вам лучше вернуться в безопасное место», — скорее скомандовал, нежели посоветовал, щурясь на меня с каким-то звериным блеском в глазах. «Сейчас не самое подходящее время здесь находиться. Через 10 минут выпустят быка. Пройдите за ограждение, будьте добры!» Твердо настоял на своем, указывая рукой дорогу обратно. «Но я не хочу туда возвращаться!» — возразила я дрожащим голосом, цепляясь за его локоть. «Прошу вас, помогите мне! Меня и моих подруг похитили, ограбили и удерживают без документов насильно в качестве...» Я обернулась назад, чтобы жестом указать на собравшуюся мужскую компанию, но мой взгляд тут же зацепился за что-то очень важное и тревожное. Меня привлекла знакомая фигура мужчины за углом ресторана. Артем мило улыбался какой-то девушке, о чем-то с ней беседуя. Я так и застыла, не в силах отвести взгляд. Ее ладонь легла ему на бок, чуть выше линии пояса, и поглаживала медленными движениями. Гаур аккуратно заправил растрепанные кудри незнакомке за уши и поцеловал в макушку, затем и вовсе чмокнул в губы. Это выглядело так мило и романтично, что у меня перехватило дыхание и как-то слишком больно укололо в области сердца. В моем присутствии этот мужчина вел себя чересчур резко и грубо, а тут прямо такое мимимишное кино. Массируя пальцами по кругу ноющую мышцу над левой грудью, я вмиг забыла, о чем хотела поговорить с полицейским. Сердце несдержанно колотилось о ребра, выбивая на ладони своеобразную чечетку. «Дерьмо!» — соскочило на автомате из моих уст. В этот момент во мне что-то перевернулось. Сжалась в маленький комочек. Заныла где-то глубоко в душе. Я не испытывала такой отчаянной грусти и пустоты, никогда разочаровалась в боссе, никогда слушала разговоры о предстоящей свадьбе Артема с Маргарет. Как-то не воспринимала все так буквально. А сейчас, глядя на его умиленное лицо и эти заботливые жесты, во мне проснулась жгучая ревность. Черт! Вот только не это. Не сейчас. И если невеста в отъезде, то кем является для него эта красивая девушка? Любовницей? Куда вы смотрите, мисс? Вы знаете Артемио Перес? Попытался достучаться до моего разума строгий коп. Я вздрогнула и подняла на него обреченный взгляд. Суровое лицо полицейского заставило меня задрожать еще больше. Его... «Дед Гонсало», — промямлила я, задыхаясь. «Он нас выкрал из аэропорта, напоил снотворным и привез меня к нему. Подруги потерялись. Я хочу домой. Пожалуйста, помогите мне!» — взмолилась я, не сдержав слезы. Они скатились по щекам, обжигая кожу. Наверное, не потому, что я была в отчаянии из-за испорченного экстремального отпуска, а потому, что мне было больно смотреть на тех двоих за углом. Какого черта со мной творится? К чему вся эта странная реакция? «Гонсало?» — изумился мужчина, будь то речь шла об очень уважаемом и близком ему человеке. «Да такого быть не может. Вы ничего не употребляли веселящего? Приезжие часто балуются запрещенным допингом. Да и не похоже, чтобы вас удерживали силой. Вы бы сейчас со мной не разговаривали, а находились бы в каком-нибудь скрытом, запертом на ключ помещении. Ну, да ладно. Сейчас разберемся. Назовите ваше имя», — произнес низким и слишком серьезным тоном, отвечая на принятый звонок, который не продлился больше десятка секунд. «Вы серьезно? Мне нужно попасть в посольство. Вы же смотрящий за порядком, вы же полицейский. В конце концов, вы клятву давали защищать обиженных. Что за бред несете?» Я стала паниковать и гневно выдала по-русски, сжимая до хруста кулачки. «Елена Владимировна я, Савельева, долбанный придурок!» «Не следует грубить полицейскому, мисс. Иначе беседу мы продолжим в участке. Но лишь после того, как вы пройдете экспресс-тестирование на наличие в вашей крови наркотических средств». От этого гнусного обвинения я округлила глаза, жадно хватая воздух открытым ртом. Хотелось возразить, но не смогла выдавить из горла ни единого слова. Меня захлестнуло негодование наряду с едкой ревностью. «Как же так? Это же противозаконно! Не дать шанса на спасение! Не поверить несчастной девушке! Обвинить, ссылаясь на мое неадекватное поведение под влиянием наркотиков!» «Выходит, Гонсало со своими родственничками творят беспредел без малейшего зазрения совести и страха. Знают, что им все сойдет с рук. Цивилизованная страна, мать вашу! И такая Коза Ностра, чтоб вас всех!» «Уже познакомились?» — прозвучал за моей спиной насмешливый, известный мне баритон. «Странная у Мари дальняя родственница. Прилетела погостить, погулять на нашей с Марго свадьбе и нечаянно влюбилась в меня. Вот что с ней поделать, а, Мишель?» Коп только ухмыльнулся, глядя поверх моей головы. «Под случай выбирает извращенную месть. Никак не может унять свою ревность, хамка. Убери ее отсюда. Скоро забег начнется. Хорошего вечера, Артемио. Деду от меня передавай пламенный привет. В этом году вы знатно проспонсировали праздник. Люди очень довольны». Она с ним разговаривала с помощью жестовой речи или как? Разбирается в дактилологии? Мишель не силен в русском, как и я. Алехандро возник из ниоткуда, как только мужчина в полицейской форме отдалился от нас. «Сукнофрачные», — подумала я, кусая от безысходности губу. «Не уверен», — рыкнул Гаур, развернув меня к себе лицом. Открытая ненависть мужчины прожгла душу насквозь. «Думаю, другим знать не обязательно. Идем», — схватил за запястье и поволок к остальным. «Ужин стынет. Я голоден, как волк».